мистер Пиквик изумлен. Нарколепсию описали врачи Вестфаль и Жилино. Другое заболевание, по некоторым проявлениям родственное ей, описал Диккенс в записках Пиквицкого клуба. Приоритет писателя увековечен в названии болезни «Пиквикский синдром», который предложил американский исследователь Бёрвилл в 1956 году. Носитель синдрома, молодой лакей Джо, появляется впервые в конторе мистера Перкера, где Перкер и Пиквик только что погрузились в финансовые расчеты. Внезапно раздался отчаянный стук в дверь. Это был необычный двойной удар, а непрерывная серия оглушительных ударов, словно дверной молоток приобрел способность перпетум мобиле, или человек, стучавший в дверь, забыл прервать это занятие. «Черт возьми! Что это такое?» — вздрогнув, воскликнул Перкер. «Кажется, стучат в дверь», — отозвался мистер Пиквик, словно можно было сомневаться в этом. Молоток дал более энергичный ответ, чем любые слова, ибо забарабанил с удивительной силой и грохотом, ни на секунду не останавливаясь. «Боже мой!» — воскликнул Перкер, позвонив в колокольчик. «Мы переполошим весь Инн. Лаутен, да разве вы не слышите?» «Сию минуту я открою дверь, сэр», — откликнулся клерк. «Поторопитесь, мистер Лаутен», — крикнул Перкер. «Он прошибет филенку». Существо, представшее взором пораженного клерка, был парень, очень жирный парень, в ливрее, который с закрытыми глазами стоял на циновке и как будто спал. Такого жирного парня клерк никогда не видывал даже в странствующих балаганах. Это обстоятельство, а также полное спокойствие и безмятежность парня, столь не вязавшиеся с представлением о человеке, поднявшем такой шум, произвели ошеломляющее впечатление на клерка. «Что случилось?» — осведомился он. Удивленный парень не ответил ни слова, только клюнул носом, и клерку почудилось, будто он похрапывает. «Откуда вы взялись?» — полюбопытствовал клерк. Парень безмолвствовал, он тяжело дышал, но не подавал других признаков жизни. Клерк трижды повторил вопрос и, не получив ответа, хотел было захлопнуть дверь, как вдруг парень открыл глаза, несколько раз моргнул, один раз чихнул и поднял руку, словно собирался снова взяться за молоток. Заметив, что дверь открыта, он с изумлением огляделся и, наконец, уставился на мистера Лаутена. «Какого черта вы так стучите?» — сердито спросил клерк. «Как?» — медленно, сонным голосом промолвил парень. «Как 40 извозчиков», — пояснил клерк. «Хозяин приказал мне стучать, пока не откроет дверь. Он боялся, что я засну», — сообщил парень. Хозяин, старый джентльмен, как выяснилось, ожидал внизу. Он просто послал своего удивительного лакея узнать, дома ли Лаутен. «Он всегда спит», — рассказывает старый джентльмен в другом месте. «Во сне исполняет приказания и храпит, прислуживая за столом. Пиквик изумлен до глубины души». «В высшей степени странно», — заметил мистер Пиквик. «Да, очень странно», — согласился старый джентльмен. «Я горжусь этим парнем. Ни за что на свете я бы с ним не расстался. Это чудо природы. Эй, Джо, Джо! Убери посуду и откупорь еще одну бутылку, слышишь?» Жирный парень привстал, открыл глаза, проглотил огромный кусок пирога, который жевал в этот момент, когда заснул, и не спеша исполнил приказание своего хозяина. Мистер Пиквик и его собеседник признают, что молодой лакей Джо — явление странное. Да, в те времена явление это было редким и странным, так же, как и нарколепсия. А теперь пиквикским синдромом страдают тысячи людей. Ночью эти люди не спят, а клюют носом, просыпаясь иногда до 500 раз. Сон прерывается у них всего на несколько секунд. Часто они этого даже не замечают и никак не могут понять, почему утром они чувствуют себя совершенно разбитыми. А ведь это естественно, Из-за частых пробуждений они только и успевают что задремать. Им не хватает ни полноценного быстрого сна, ни глубокого медленного, и они добирают их днем. Добирают так энергично, что их болезнь, как и нарколепсию, относят не к нарушениям сна, а к нарушениям бодрствования. Засыпают эти люди днем, подобно больным нарколепсией, внезапно и неодолимо, хотя резкого падения мышечного тонуса у них не бывает. Один спит с горящей сигаретой и не подумает проснуться, даже когда она упадет ему на грудь. Другой продолжает держать в руках газету, хотя она давно выпала у него из рук. Одного нашего больного жена часто заставала дома спящим в позе рыболова с удочкой. После пробуждения все они соображают плохо и не сразу ориентируются в обстановке. Побродив немного, они могут заснуть опять где-нибудь в другом месте и потом удивляются, как туда попали. Непременный спутник пиквицкого синдрома – ожирение. Стройных среди этой публики нет. Лица у них круглые, синюшные. Избыточный вес тяжким бременем ложится на сердечно-сосудистую систему, затрудняет ходьбу, вызывает одышку. Когда такой больной засыпает, задняя часть языка у него западает и мешает воздуху пройти в легкие. Мешает дышать и отложение жира в глотке. Не успевает он погрузиться в дремоту, как у него уже остановилось дыхание. Иногда он не дышит целую минуту, но вот он вздрагивает, заглатывает воздух, слышится оглушительный храп. Сотни таких всхрапываний за ночь, мучения и для самих больных, и для их близких. А днем тот же храп. Больным ведь не хватает ни быстрого сна, ни дельта-сна, вот и приходится их добирать за счет бодрствования. Избавиться от пиквикского синдрома трудно. У человека сужены дыхательные пути и нарушен обмен веществ. И то, и другое, как полагают, результат врожденной недостаточности в гипоталамусе. Впрочем, одно действенное лекарство есть – воздержание от еды. Как только больной садится на жесткую диету и начинает худеть, дыхание у него улучшается, ночной сон нормализуется, дневная сонливость почти пропадает, и все эмоции возвращаются к норме. Гипоталамус ведь теснейшим образом связан с системой эмоций, и больные пиквикским синдромом вовсе не так добродушны и покладисты, как лакей Джо. Но предрасположение к полноте остается у них до конца дней, так что сидеть на диете им приходится всю жизнь.